Они обнаружили кровоподтеки, трещины в ребрах и ожоги. Рикмен с трудом выдавил из себя последнее слово. Грейс выдохнула. «Где он сейчас?» «В интернате для детей из неблагополучных семей. До тех пор, пока социальная служба не выполнит все формальности. Ты правильно поступил, Джефф?» «Да», — сказал он, вспомнив мать Минки, ее суету, какую-то бестолковую любовь к своим сыновьям. Он представил ее рано состарившееся лицо. Оно стало меняться, пока не стало похоже на фотографию его собственной матери, неуверенно улыбающейся в объектив камеры. «Да», — повторил он, — «думаю, что правильно». Она взяла его руки в свои. «Ты спас его, Джефф?» «Ну да. Джефф Рикмен — супергерой». Он горько улыбнулся. Может, мальчишка выжил бы и без его вмешательства, но Рикмен помнил себя в 10 лет и не мог забыть, как страстно желал, чтобы кто-нибудь спас его. На какое-то время они умолкли, каждый наедине со своими собственными мыслями. Но Рикмен еще не закончил. Он должен рассказать ей о Джордане и о своем соучастии в смерти Софии. Ему бы не следовало этого делать, ведь это часть полицейского расследования, но все так переплетено с его прошлым. А Грейс должна знать о нем все, даже самое плохое. Через несколько минут он решился. «Грейс...» Господи, как же трудно произнести. «Это еще не все. Что?» Ему показалось, что он видит ужас в ее глазах. «Я думаю, что, возможно, София погибла из-за меня». Она посмотрела ему в лицо и судорожно сжала его руку. «Помнишь, я рассказывал о стычке с Джорданом?» Она кивнула. «Все было не совсем так. Пару месяцев назад я был на совещании в главном управлении. Ты работала в госпитале, поэтому я решил задержаться и провести время в спортзале. Был уже 12 час ночи, когда я оттуда вышел. Было тепло, ты помнишь. Поэтому в машине я опустил стекла. Доехал до Англиканского собора...» Он сделал паузу, глядя на остывшую залу в камине, и услышал крики. У нее из носа текла кровь. Она кричала, умоляла Джордана: «Прости меня, я буду послушной, Лекс, клянусь!» Рикмен выпалил: «Полиция, отпусти ее!» Джордан, держа Дезире за запястье, глянул через плечо, затем размахнулся и за всей силы ударил кулаком ей в лицо. Верхняя губа лопнула, и кровь брызнула струей. Рикмен увидел капли, черные в розоватом свете уличных фонарей, обрызгавшие стену дома и светлые ботинки Джордана. Рикмен закрыл глаза от этих воспоминаний. «Я представился как офицер полиции, а он ударил ее кулаком в лицо со всей силы». Он посмотрел на Грейс, и она увидела в его глазах гнев и изумление. «Я был уже совсем близко. Джордан видел меня. Он знал, кто я такой, но его это не остановило. Ему было мало того, что он изуродовал ей лицо. Она испачкала ему кровью ботинки, и это его взбесило. Он стащил ботинок и треснул ее каблуком по голове. Она рыдала, пыталась закрыться свободной рукой. Я подбежал к нему, когда он изо всех сил ударил ее во второй раз. «Джефф, эта девушка была София?» — спросила Грейс. «Нет». Он вдруг смутился. «Боже, я только сейчас понял, что даже не знаю ее настоящего имени. На панели она называет себя Дезире. Тогда я не понимаю, почему. Я не сдержался, Грейс. Я вышел из себя. Я готов был его убить. Если б Дезире не оттащила, то, наверное, и убил бы. Мои руки были все в крови. Он...» Рикмен уставился куда-то в пустоту. Джордан молил о пощаде. Его лицо превратилось в кровавое месиво. Рикмен желал тогда смерти сутенера, но для него самого это стало бы концом службы. «Ты не должен был так поступать», — сказала потрясенная Грейс. «Знаю.